Глава 21. Об искусстве привлечь внимание джентльмена. Время от времени мисс Хейвенкл делала паузу в середине урока и отправляла младших девочек в спальни. Она делилась сведениями, которые могли бы оказаться полезными для тех из нас, кто скоро должен был попасть на ярмарку невест. Мы с Лили и Софи с нетерпением ждали того момента, когда из уст мисс Ха посыплются неизменные крупицы мудрости. Однажды она попросила нас подойти поближе, поскольку не хотела произносить эти слова громче, чем шепотом. «У джентльменов много обязанностей, и они могут быть ужасно заняты», — сказала она. «И поэтому, будучи изобретательными молодыми леди, вы иногда будете вынуждены использовать необычные методы, чтобы вас заметили». «Неужели губную помаду?» — спросила Лили серьезно. Мисс Ха ошеломленно прижала руку к груди. «Боже, нет, мисс Хартли, если только вы не хотите, чтобы вас приняли за женщину легкого поведения». «Пожалуйста, продолжайте», — умоляла директрису школы Софи. «Ну, — сказала мисс Ха, — один из наиболее эффективных методов заключается в том, чтобы надеть обувь на высоких каблуках во время ходьбы по влажной или неровной местности, чтобы упасть. Если все пойдет по плану, вы успешно подвернете лодыжку». Когда мисс Ха заметила замешательство на наших лицах, она пояснила. «Джентльмену нравится чувствовать себя полезным, видите ли. Если вы подвернете лодыжку, то дадите ему возможность спасти вас, стать настоящим рыцарем в сияющих доспехах». «Но это больно», — вынуждена была указать я, поскольку не раз испытывала подобное на себе. «Кроме того, это мешает танцевать и ходить пешком, и выглядит отвратительно». В последний раз, когда я подвернула лодыжку, она распухла до размера грейпфрута. «Грейпфрута. Иногда я теряю надежду, что вы, девочки, вообще найдете себе мужей», — пробормотала мисс Ха. Позже вечером, когда мы с Лили и Софи лежали в кроватях, мы решили никогда не совершать подобных глупостей, специально подворачивать лодыжку, например. Мы также поклялись при первой же возможности купить по тюбику губной помады. «Это всего лишь небольшое растяжение связок». Доктор Хоупвелл закрыл свой чемоданчик, улыбаясь. «Если у вас заболит лодыжка или заметно опухнет, полежите в постели. Я не вижу иных причин, почему бы вам не наслаждаться оставшимся временем пребывания здесь». «Спасибо», — ответила Фиона с огромным облегчением. Она не собиралась проводить последние несколько дней приема в своей спальне, какими бы ни были указания доброго доктора, но теперь могла радоваться жизни, не чувствуя себя виноватой. «Я говорил с лордом Рейвенпортом по дороге к вам. По-моему, он очень взволнован вашим состоянием здоровья». «Тогда я непременно успокою его», — ответила она. Ее сердце грело мысль о том, что Грей беспокоится о ней. Он утверждал, что всегда остается холодным и бесчувственным, но, возможно, он изменился. Ей хотелось бы так думать. Врач чинно поклонился и направился к двери, как раз когда в комнату ворвались Лили и Софи. «Пожалуйста, не говори, что сломала ногу!» — вскричала Лили. «Ничего страшного», — заверил ее доктор Хоупвелл. «Но пусть моя пациентка сама все объяснит. Доброго дня, дамы». Софи и Лили поспешили к кровати Фионы. Сестра схватила ее за плечи и осмотрела сверху донизу, как будто убеждаясь, что та цела. «Ты не упала с лошади?» — спросила Лили. «Нет. С помощью лорда Рейвенпорта мне удалось добраться от места пикника до своей спальни, не ступая на землю». Глаза Лили округлились. «Подожди-ка. Граф отнес тебя в постель?» Щеки Фионы вспыхнули, когда она вспомнила об этом, но ей удалось изобразить непринужденность. «Да?» Софи было явно неловко слушать разговоры про графов и постели, и она кашлянула. «Мы так волновались за тебя, Фи. Как ты себя чувствуешь?» «Замечательно», — широко улыбнулась Фиона. «Лучше не бывает. Доктор Хоупвелл говорит, что это небольшое растяжение связок, не о чем беспокоиться. Он не наложил никаких запретов». «Слава богу», — воскликнула Софи. Но Лили нахмурилась. «Господи боже!» Фиона усмехнулась и ткнула сестру в плечо. «Тебе хотелось бы, чтобы я была ранена? Матушка будет разочарована. Ты же знаешь, как она любит драматизировать. Сейчас, когда мы оставили ее в гостиной, она была вне себя. Плакала и обмахивалась носовым платком». «О, нет!» Фиона сбросила покрывало и села на кровати. Я сейчас же пойду к ней и сообщу, что со мной все в порядке». «Нет-нет!» Лили толкнула ее обратно на матрас. «Если ты войдешь туда, как будто ничего не случилось, ты испортишь ей все веселье». «Но ничего страшного не произошло», — отметила Фиона. «Ну же, наверняка что-то страшное все-таки было», — уговаривала ее Лили. «Синяк, шишка, царапина?» — спросила она с надеждой. Фиона секунду раздумывала над этим. «Я просто умираю с голоду», — Софи вскочила на ноги. «Я попрошу прислать поднос с едой». Лили дотронулась пальцем до подбородка. «Да, хорошо. Мы скажем, что ничего не сломано, но ты слишком слаба и больна, чтобы двигаться. Это точно осчастливит матушку». «Но мы с Греем, то есть с графом, хотим завтра прогуляться на реку. Если матушка подумает, что я плохо себя чувствую, она никогда не позволит мне поехать». Фиона бросила Софи умоляющий взгляд. «Мы могли бы сказать, что ты устала после всего, что сегодня случилось, но полагаю, что ночной отдых поможет тебе восстановить силы», — предложила Софи. «Идеально». Фиона всегда могла рассчитывать на Софи. Лили уперлась руками в бедра и изогнула темные брови. «Грей пригласил тебя на реку, не так ли?» «Ты говоришь так, будто это что-то неприличное. Мэри пойдет со мной. Вы обе тоже можете присоединиться, если хотите». Софи нахмурилась. «Даже не знаю». «С удовольствием», — встряла Лили. «Мы просто обязаны быть там. Каким-то образом тебе удалось выжить, взбираясь на скалы и катаясь верхом. Не приходится надеяться, что поездка на лодке пройдет столь же гладко». Стук в дверь заставил всех троих подпрыгнуть от неожиданности. «Это ваша матушка?» — спросила Софи. «Нет», — ответили Фиона и Лили в унисон. «Матушка никогда не стучала». «Войдите», — ответила Фиона. Служанка открыла дверь и вкатила элегантную чайную тележку по потрёпанному абюссонскому ковру. «Граф поручил нам приготовить для вас поздний обед, мисс Хартли. Здесь чай, сэндвичи, фрукты и разнообразные сладости. Просто позвоните, если захотите что-нибудь еще». Перед уходом она учтиво склонила голову в чепце. «Как он внимателен!» — вздохнула Софи. В желудке у Фионы заурчало от одного взгляда на еду. «Разрешено ли мне встать с кровати, чтобы поесть?» — спросила она сухо. «Не двигайся с места», — приказала Лили. «Я приготовлю тебе тарелку. А я пойду в гостиную, чтобы сообщить всем, что вскоре ты будешь в полном порядке». Взглянув на Лили, Софи добавила. «А если, конечно, тебя будут хорошенько баловать». «Подожди», — сказала Фиона. «Я хотела спросить, как вам понравился пикник?» Лили усмехнулась. «Соф провела много времени, болтая с мистером Кирби». Софи застенчиво пожала плечами. «Он очарователен, не так ли?» «Так и есть», — согласилась Фиона. «Может, он сходит с нами к реке завтра?» «Не слишком ли прямолинейно с моей стороны будет предложить это?» — спросила Софи с волнением. «Конечно, нет», — сказала Фиона, хотя она совсем не была уверена, что достаточно хорошо разбирается в правилах этикета. «Если увидишь его в гостиной, не забудь упомянуть об этом». Глаза Софи сияли, когда она выходила из спальни, и как только она уже не могла услышать ее слов, Лили заметила. «Как бы сильно мне не нравился мистер Кирби, я не уверена, что он подходит нашей Соф». «Почему нет?» Фиона взяла предложенную сестрой тарелку и откусила от сэндвича с курицей. На вкус он был как божественная амброзия. «Я не могу понять, в чем причина. Я просто чувствую, что она заслуживает лучшего». Фиона задумалась, а затем спросила. «Ты изменила свое мнение о лорде Рейвенпорте?» Лили засунула в рот виноградину и кивнула. «Сегодня я увидела в нем то, чего не видела раньше. Когда ты упала со скалы, он потерял голову от волнения. Он беспокоился не меньше моего. А потом был внимателен, добр и обходителен». «Я рада, что ты так думаешь», — сказала Фиона задумчиво. «Потому что я собираюсь выйти за него замуж». Лили закашлялась, чуть не подавившись виноградом. «Граф сделал тебе предложение?» «Если все пойдет хорошо, мы объявим о помолвке до возвращения в Лондон», — сказала Фиона, весьма гордая собой за то, как умело уклонилась от ответа на вопрос сестры. Лицо Лили побледнело, и она медленно опустилась на кровать рядом с Фионой. «Ты помолвлена? То есть я знала, что это лишь вопрос времени, но признаюсь, что я не готова делиться тобой так скоро». Выражение лица сестры, которая, казалось, готова была расплакаться, уничтожило малейшие сомнения, которые Фиона еще могла испытывать по поводу свадьбы с Греем и необходимости заплатить выкуп шантажисту из своего приданного. Если во всем мире и был человек, на которого Фиона могла положиться, то это была Лили. И Фиона не могла позволить скандалу уничтожить шансы своей сестры на счастливое будущее. «Ты моя сестра», — сказала Фиона, сжимая руку Лили. «Я очень тебя люблю. Ничто на этой земле не сможет ослабить связь между нами». «Даже молодой муж, который, кроме того, красавчик, еще и граф?» — плаксиво спросила Лили. Фиона поставила тарелку и крепко обняла сестру. «Не говори глупостей. Ты будешь нужна мне больше, чем когда-либо. Я понятия не имею, как должна вести себя графиня. Просто следуй своему сердцу, как ты всегда это делала. Ты не ошибешься. И пообещай мне, что не слишком сильно изменишься». «Я обещаю», — Фиона поцеловала сестру в макушку. «Ты ведешь дневник?» — спросила Лили. «Потому что однажды я потребую того, чтобы ты рассказала все сочные подробности того, как граф ухаживал за тобой». «Я кое-что записываю», — уклончиво ответила Фиона. «Однажды, через много лет, когда мы станем седыми и старыми, мы обменяемся историями и посмеемся над тем, насколько наивными мы были». «Надеюсь, у меня тоже будет что рассказать», — всхлипнула Лили Фионе в плечо. «Будет. Готова поклясться. Твои истории будут самыми увлекательными». «Я так понимаю, сегодня ты ведешь мисс Фиону Хартли на реку». Бабушка Грея улыбнулась ему поверх своей чашки. «Это редкий и приятный случай, когда ты прислушался к моим советам». Они с Греем завтракали вдвоем. Он засунул в рот порцию яичницы и запил ее глотком обжигающего кофе. «Упрямство — черта, которую я унаследовал от вас, но я всегда прислушиваюсь к вашим советам и ценю их». «Тогда позволь мне дать тебе еще один». Она протянула руку через стол и ласково сжала его предплечье. «Поговори с Фионой. Расскажи ей, что здесь произошло. Доверься ей». Его вилка застыла на полпути ко рту, и он медленно опустил ее на тарелку. «Почему вы так уверены, что я могу доверять ей?» Он хотел, чтобы этот вопрос звучал обыденно, но заминка в голосе выдала его сомнения в ее чувствах и в себе самом. «Мой дорогой мальчик», — мягко сказала она, — «некоторые молодые леди такие избалованные, что малейшая неприятность заставляет их спасаться бегством». «Как Хелена». Это было скорее утверждение, чем вопрос. У бабушки сделалось такое лицо, будто ей чай вдруг начал горчить. «Именно. И вы полагаете, что Фиона не такая?» «Я знаю это. И ты тоже это знаешь. На ее долю тоже выпадали испытания и невзгоды. Но, несмотря на эти трудности, ее нежная и щедрая натура выдержала. Она сделана из более прочного материала, чем Хелена. Но хочешь знать истинную причину, по которой она мне так нравится?» Он молча кивнул. «Потому что, когда ты смотришь на нее, в твоих глазах появляется мягкость, нежность, которой я не видела там с тех пор, когда ты был маленьким мальчиком. Она раскрывает ту сторону тебя, которая слишком долго была похоронена внутри». «Теперь у меня есть обязанности», — пожав плечами, сказал он. «У меня мало времени, чтобы резвиться в поле и купаться в реке». «У тебя есть время и на работу, и на веселье», — сказала она серьезно. «Прислушайся к совету той, кто ценит каждое мгновение, когда можно просто смотреть на синее небо и огненно-красный закат. Резвиться полезно для души, и невозможно быть для этого слишком взрослым». Грей взял ее за руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «Не так давно Кирби говорил мне то же самое, но не столь красноречиво. Насколько я помню, он предостерег меня от превращения в нудного осла». «Ах да», — сказала его бабушка дипломатично. «Это потому, что Кирби специализируется на том, чтобы резвиться». «Кто-то произнес мое имя в суе?» Кирби вошел в столовую с ухмылкой на все лицо. «Неважно, я не хочу знать». Он схватил яблоко из чаши с фруктами на буфете и с удовольствием укусил его. «Во сколько мы сегодня отправляемся на реку?» Грей выгнул брови. «Кто сказал тебе, что я иду к реке?» «Мисс Кэндалл пригласила меня вчера вечером. Пентома и Картера тоже. Как думаешь, сможем ли мы убедить дам побродить по руслу?» «Замечательно. По-видимому, половина населения чертова земного шара собралась сопровождать их с Фионой к реке. Но он найдет способ поговорить с ней и, возможно, остаться наедине на несколько минут». Грей фыркнул. «Если кто-то и сможет убедить леди снять туфли, ступить пальчиками ног в грязь и полностью проигнорировать правила приличия, то это ты, друг мой». Кирби разгладил лацканы сюртука и улыбнулся, засияв от радости. «Вот спасибо. Мне нужно сделать кое-что, прежде чем мы пойдем к реке, так что прошу меня извинить. Увидимся позже». Грей встал и поцеловал бабушку в щеку, а затем прошел в кабинет. Через два дня прием заканчивался, и, если быть честным, он хотел наслаждаться каждой минутой, проведенной с Фионой. Он оценил ироничность ситуации, ведь главной целью приема было отвадить ее. Вместо этого он собирался просить ее руки у ее отца и впервые в своей жизни чувствовал себя необъяснимое, совершенно нехарактерное для него чувство, полным надежд.